Глава 38. А вот это мы с мальчиками ездили к морю. Погода была тогда чудесная, но Кирюша умудрился обгореть. У него очень нежная кожа. Ольга Александровна рассказывает, а я давлю улыбку. Хорошо, что самого моего начальника здесь нет. Такая откровенность его вряд ли порадовала. Смотри, вот Кирюша. Скажи, ведь они с Мишей одно лицо. Похоже, как две капли воды. Киваю. Женщина довольно улыбается. Ей легко угодить. Она и правда без ума от своей семьи. А внука приняла сразу без лишних слов. Тот счастливый и наевшийся бабушкиных пирогов с вишней сейчас пытается растопить сердечко и второго взрослого. Но глава этой семьи, самый старший Орлов, не так прост. Хотя от еды мы отказались, но чаем нас напоили. Пироги и правда были вкусными. С удовольствием бы взяла рецепт. Уверена, мама тоже оценит. Она любительница поэкспериментировать с выпечкой. Кирилл не хотел оставлять нас одних. Теперь я понимаю, почему. Но свалившиеся на него обязанности отца утащили мужчину на двор. Новообретенный дедушка тоже там. А Миша всем руководит. А это мы ездили к тете Томе. Моя сестра живет сейчас на Алтае. Надо обязательно к ней съездить. Всем вместе. Места там чудесные. Было бы здорово. Не даю пока никакого ответа. Слишком много информации обрушивается за столь короткий срок. Да и хозяйка дома еще может передумать. Сейчас она под наплывом момента радости. Но что будет через день, два, неделю? Хотя она бабушка, ей легче. Многие вообще внуками своими не интересуются. Но по виду Ольги Александровны ощущается – она женщина из другого теста, другой закалки. Такая и пирогов напечет, и сказки внукам почитает. Мне и самой приятно и комфортно с мамой Кирилла. Немного полноватой, невысокой, с крупными каштановыми кудряшками. Без седины, явно закрашивает, но выглядит очень естественно. Никак неуместная попытка омолодиться. А еще мне нравится, что меня не пытают, не выспрашивают, так как вышло. Почему о внуке родители Орлова узнают только сейчас? И главное, ни в чем не корят и уж точно не относятся враждебно. Словно принимают как должное. Или просто ждут, когда сами будем готовы собраться и объяснить все за большим семейным столом. Кстати, о семье. Краем глаза отмечаю, что в альбомах очень много фотографий Кирилла. Настоящий культ. А вот Тимур, старший брат, похоже, фотографироваться не любит. Детских так вообще раз-два и общался. А совсем маленьких и вовсе нет. Но в тот момент я не обращаю на это внимания. Не понимаю, что уже через каких-нибудь пару часов все объяснится. И совсем не так, как кажется. Со стороны улицы раздается гудок. Кто-то приехал, подъехал к дому на машине. Ольга Александровна слегка виновато улыбается. Знаю, что Кирилл будет недоволен. Но я его пригласила. Кого? Слегка удивляюсь. «Тимура», — поясняет она. «Мальчики поссорились. Не знаю, какая муха их укусила, но наверняка какая-то ерунда. Пусть поговорят». Я поднимаюсь вслед за ней, еще не представляя, что меня ждет. Выходим к крыльцу. На просторном, чистеньком дворе примилая картина. Марат Николаевич, отец Кирилла и дедушка Миша вместе с внуком изучает что-то на земле. «Папа моего сына тоже рядом». Контролирует ситуацию. Выглядит слегка напряженным. Все еще не отошел от спешного знакомства? Куда вообще так торопился, будто боялся опоздать? Развить мысль дальше не дает сын, тот же летящий мне навстречу. «Мама, мама, дедушка показывал мне луковицы. Летом здесь вырастут красивые цветы. Я тебе подарю, если дедушка разрешит», добавляет неуверенно. «Ну что ж, дело хорошее», – одобрительно кивает пожилой мужчина. «Главное, все не срывай». «Нет, конечно», – кивает сынок. «Три или пять», – загибает пальцы. «Остальное пускай растет. Красивое». «Конечно. На клумбе они будут долго цвести и радовать глаз. А в вазе быстро завянут», – объясняет дедушка. Сынок призадумывается. «Мама, а может, мы их в горшок посадим?» Я никогда не тяготела к цветам, тем более выращивать их дома. Эти цветы растут только на улице, замечает дедушка. Сынок совсем мрачнеет. Когда купим свой дом, посадим их в саду. От слов Кирилла на время все замирают. Лишь сынок довольно хлопает в ладоши. Ольга Александровна приходит в себя первой. «Конечно, конечно, всегда говорила тебе, Кирюша, что лучше жить за городом, на свежем воздухе. Тем более у тебя теперь семья и сын». Ох, кажется, Кирилла не так поняли. Уверена, он просто хотел немного приободрить Мишу, а теперь придется покупать целый дом. Ситуация все больше запутывается. Ведь родители Орлова пока не знают. Воспитывать сына мы собираемся порознь. Ни о каком браке речь не идет. По крайней мере, мне никто не предлагал. А если предложит? Мелькает в голове. Я бы хотела стать женой Орлова. Ведь мы друг друга толком не знаем. Понятно, между нами есть притяжение. Взять хотя бы тот поцелуй в парке. Но на одной страсти далеко не уедешь. Крепкую семью не построишь. Рассуждаю так, как будто мне и правда уже предложили руку и сердце. Вот ведь глупости. Со стороны улицы опять доносится требовательный сигнал. Кто там приехал? Пойду открою. Марат Николаевич отправляется к железным воротам. Я замираю. В груди ощущение, что сейчас произойдет непоправимое. Чего я боюсь? Боюсь, как отреагирует на меня старший брат Кирилла? Снова обзовет мошенницей? Да еще и при всей семье, при сыне, при родителях отца моего ребенка, при самом Кирилле. Они поссорились с братом из-за чего? Какая кошка между ними пробежала? Похоже, сейчас и узнаем. Огромные железные ворота медленно разъезжаются, пуская большой темный автомобиль.